Войны, терзавшие империум человечества, постепенно заканчивались, а с ними исчезала и причина, приведшая к созданию Адептуса Стартес. Они выполнили свою задачу. Мириад миров теперь пребывал в покое. Лишь на дальних границах еще время от времени случались перестрелки и вялые драки. В основном речь шла о бесконечной кампании по усмирению слишком расплодившихся зеленокожих. Эта угроза сохранялась постоянно. Орки грабили планеты, бросаясь на границы Империума, подобно своре бешеных псов, и время от времени им удавалось прорвать метафорическую ограду и искусать метафорический скот. Раз в пару столетий появлялся новый, могучий и жестокий военачальник, а число зеленокожих многократно возрастало, и тогда они предпринимали очередную попытку массового вторжения. Благодаря поступавшим донесениям, Мирхен знал, что сейчас орки как раз и находятся в стадии временного возрождения, и что последние десяток лет битвы на границе были особенно ожесточенными. Но этим все и сказано. Битвы на границе, а до нее очень и очень далеко, слишком далеко, чтобы демонстрация мощи имперских войск могла хоть как-то впечатлить обитателей тиранского ядра. К тому же орки не представляли по-настоящему серьезной, ощутимой угрозы с тех самых пор, как сам возлюбленный император расправился с ними на Уланоре. Эрдамантуа — другое дело. Это была не какая-то там граница, а нечто более близкое, подлинная ксеноугроза, одновременно с тем не являвшаяся сколь бы то ни было критичной. Шанс продемонстрировать способность ордена его магистра, а также доказать неоценимую пользу, исходящую от Адептуса Стартес. Подобные возможности выпадали крайне редко. Мирхен славился своим взрывным характером, и гнев его крайне часто проявлялся, когда кто-либо не поспевал исполнить его тактические замыслы. Бывали случаи, когда магистр набрасывался с кулаками даже на кагитаторы и информационные модули. Он приходил в неистовство, если остальная галактика не выдерживала того ритма, в котором был способен работать его блестящий ум. В частных беседах первый капитан Алгерин говорил о том, что благодаря своей гневливости Мирхен и стал магистром ордена. Да, его тактический гений был поразителен, но его вполне могли заменить остальные три дюжины высокопоставленных кулаков. Однако таланты Мирхена усиливались темпераментом и невероятной интуицией. Кое-кто поговаривал, что он скорее похож на Сигизмунда, нежели на Дорна. То, что магистр занял место на троне в решающий момент наступления, заставляло остальной экипаж предположить, что сейчас последует очередная вспышка ярости. Недавний рев тревожил их, вызывая неприятное предчувствие того, что в этот раз они все же столкнулись с чем-то, что не было учтено в изначальной схеме. «Связь!» — приказал вок-сервитор магистр ордена. Устройство выдвинуло из своего нутра передатчики и открыло рот. Ударивший из него луч света образовал голографическое изображение на полу у ног Мирхена. Возник подрагивающий, неустойчивый образ Магоса Биологис, нарушаемый помехами и цифровыми данными. Лаврентий сидел в профиль камере и, судя по всему, ехал на какой-то открытой технике. Освещение вокруг него было скудным. «Магас!» — произнес Мирхен. «Сэр!» — протрещал из динамиков голос ученого. И тот повернулся лицом к пикту так, чтобы его можно было нормально разглядеть. «Вы хотели поговорить? Еще более чем 2 часа назад, сэр! Мне нужно переправить на поверхность кое-какое оборудование с моего судна, но я получил отказ!» «Идет войсковая операция, Магас!» «Я был не в том положении, чтобы позволять трансорбитальные перевозки гражданскому транспорту. А сейчас у вас есть возможность одобрить мой запрос. Я объясню. Оборудование необходимо, чтобы...» «Не нужно объяснений, Магас», — прервал Мирхен. «Правда? Это касается тех посторонних звуков, верно?» — произнес магистр ордена. «Ваш запрос поступил в скором времени после первого из них. Вы никогда прежде не пытались со мной спорить. Надо было мне быстрее сообразить, что если вы просите о доставке оборудования в самый разгар боя, то на то есть важные и срочные основания. Благодарю за комплимент, сэр. Вы более чем правы. Рассказывайте, что вам известно, — приказал Мирхан. Насколько я могу судить, этот звук по природе органический? Органический? — переспросил магистр. Такой силы? Магас, его отметили повсеместно. Да, хотя он мог быть дополнительно синтезирован и усилен, — ответил Лаврентий. Не могу объяснить, почему у меня такое ощущение. Прошу просто довериться моему опыту и чутью. Они подсказывают, что происхождение звука все же органическое. Биологическое оружие. У хромов появилось что-то, о чем мы не знаем. Голографический образ Лаврентия покачал головой. «Сэр, я думаю, речь идет о коммуникационном сигнале», — сказал он. «Нужно только выяснить, что в нем содержится. Поэтому я и запросил дополнительное оборудование». «Ваш транспорт уже получил мое разрешение на вылет», — сообщил Мирхан. «Благодарю вас, сэр». «Полагаете, хромы пытаются связаться с нами? За все время контактов с ними не было отмечено ни одного случая, чтобы они проявляли хоть какие-то способности к осмысленному общению». «Столь сокрушительное нападение могло поставить их на ту грань, сэр, где они уже просто вынуждены попытаться наладить диалог», — ответил Лаврентий. «Возможно, они нарушили свое долгое молчание, потому что отчаялись и хотят заключить с нами мир или капитулировать. Трудно сказать на этом этапе, но я полагаю, что что-то точно пытается с нами связаться». «Оставайтесь на линии, Магас», — сказал Мирхин. «Я хочу узнать как можно больше, и желательно как можно Он умолк на полуслове, поскольку изображение Лаврентия вдруг стало размытым. Магас был явно чем-то напуган. На заднем плане возникли какие-то вспышки света, а затем все заглушили помехи и треск. Изображение задрожало и погасло окончательно. «Исправить связь!» — взревел Мирхан. «Восстановить сигнал!» «Передача была прервана источником, сэр!» — доложил сервитор. «Похоже, группа Магаса подверглась нападению!» — произнес третий капитан Акилиос, ожидавший приказов магистра ордена. «Я и сам прекрасно видел», — отрезал Мирхан. «Срочно отправьте к нему ближайший наземный отряд. Вытащите его зад из пекла. Он нужен мне живым». Глава 7. Ардамантуа. Когти. Это определенно были когти, а не просто пальцеобразные клинки, прикрепленные или растущие из предплечий, как Лаврентий неоднократно указывал, составляя биологическое описание хромов. Когти. Только так они иначе назовешь их, когда ими размахивают перед твоим носом. Хром был огромен. Он принадлежал к тому более темному подвиду, который так активно обсуждали по воксу Адептус Астартес после проникновения в гнездо пузырь. Ему до смерти хотелось увидеть одно из этих существ. Какая ирония! Тварь весила должно быть под 500 килограммов. Ее прикрытую прочным панцирем спину украшал здоровенный, твердый на вид горб. Плечевую часть и верхние сегменты конечностей оплетали слои мышцы сухожилий, придавая хрому отдаленное сходство с огромной обезьяной. Лицо... Нет, не лицо... Скопление зрительных органов на бронированной морде, разделенной выступом, и комплект могучих жвал. Существо непрерывно клацало пастью, и звучало это словно похоронный марш, точно грохот барабана смерти или шелест гнилостных жуков, прогрызающих свой путь в древесине. Воин Хром выбежал из бокового ответвления в туннеле гнезда и атаковал передние телеги конвоя Магаса Биологис. Одна из машин уже была уничтожена, а стены украсили кровь и смазочная жидкость трех сервиторов, срезанных одним, единственным ударом. Особи-солдаты, так их называли имперские кулаки, на редкость удачный термин, простой и точный. Смыслом существования этих тварей была война. Они были созданы для нее и заметно отличались от простых хромов, рабочих и трутней, которые, впрочем, тоже обороняли гнездо. Боевые сервиторы и свиты Лаврентия открыли огонь, но их лазерное вооружение оказалось недостаточно мощным, чтобы пробить прочный панцирь врага. Хром кинулся вперед и подбросил вторую телегу в воздух, расшвыривая и расчленяя ее пассажиров. Туннель был слишком узким, он не оставлял места для бегства, маневров, да в нем и дышать-то было тяжело. Вокруг царил мрак, и вспышки выстрелов ослепляли. Отовсюду раздавались крики, выло лазерное оружие. Лаврентий едва слышал голос коммуникационного сервитора, пытающегося вновь связаться с магистром ордена. Мага звали по-крупному. Это было явно не то место, где ему хотелось бы находиться или окончить свою карьеру. В его планы определенно не входило окунуться в самую гущу безумия войны. «Спасайтесь, Магас!» — произнес пилот-сервитор ровным и удивительно печальным тоном. Встроенный в машину и навеки к ней прикованный, он точно был обречен. Но Лаврентию хотелось орать от ярости. Спасаться? Как? Куда ему было бежать? Вдоль по туннелю? Прочь от конвоя? Оказаться в гнезде одному? Раздался громкий ляск. Особь-солдат вцепилась в одного из боевых сервиторов. Ее когти вспороли прикрытое броней органическое тело, подобно скальпелям. Силовые кабели лопнули, а следом за ними взорвался энергомодуль, разбрасывая во все стороны искры и распространяя запах озона. Оглушенный, пронзенный когтями сервитор затрясся в агонии. Его автономные системы сработали рефлекторно, больше не управляемые никакими программными протоколами. Две лазерные установки, вмонтированные в дергающиеся руки, начали стрелять, и синие стволы заметались в пневматических креплениях, посылая в пространство один за другим лучи смертоносного света. Первый же залп поразил трех других сервиторов и ассистента, стоявших в хвосте соседней повозки. Все четверо рухнули, как подкошенные. Вторая очередь вывела из строя приводы на левой стороне той же машины и уничтожила еще двух сервиторов. Лаврентий вздрогнул, когда мимо промчался еще один заряд и пробил голову его водителя. Сервитор даже не обмяк, скованное тело, вмонтированное в повозку, сохраняло свою извечную уверенную выправку, и лишь из запаленного отверстия в черепе поднимался дымок. Спрыгнув с повозки, Лаврентий припустил по узкому проходу между ней и стеной туннеля. Мага слышал, как коммуникационный сервитор, скованный заложенными в него функциями, настойчиво пытается восстановить связь с орбитой и магистром ордена имперских кулаков. Подол рясы спутывал ноги, легкие горели, в горле пересохло. Страх, паника, его ждала гибель. Бегство оставалось единственным выбором, хотя и бессмысленным. Его ждала гибель. Особь-солдат, стряхнув с когтей мертвого боевого сервитора, швырнула труп так, что тот врезался в потолок, а затем атаковала следующую повозку. Лаврентий бежал, хотя прекрасно понимал, что это вовсе не его конек. Пол под его ногами был губчатым, пропитанным какой-то слизью, и обувь Магаса определенно не годилась для использования в подобных условиях. Он ударился локтем о выступ на капоте повозки, и ему стало очень больно. По спине ученого струился холодный пот. Дыхание стало слишком частым. Лаврентий понимал, что совсем скоро выбьется из сил. Над его головой пролетел труп и впечатался в стену с отчетливым хрустом ломающихся костей, а затем безвольно рухнул к ногам беглеца. Это был надзиратель Финкс, распорядитель конвоя. Горло Лаврентия обожгла кислота едва сдерживаемой рвоты. Он и хотел бы остановиться и помочь коллеге, но для того уже явно ничего нельзя было сделать. Не надо было обладать степенью Лодекс Ханориум высшей биологии, чтобы понимать, человек, лишившийся столь значительной части своего тела, уже мертв. И все же было мерзко, мерзко и стыдно. Вот так просто перепрыгнуть через коллегу. Казалось неприличным пройти мимо, продолжать бегство. Но и оставаться, а тем более поворачивать назад, было бы глупо. Лаврентий вдруг понял со всей свойственной его научному разуму ясностью, что сбавляет темп. Страх сковал его ноги. Он выдохся. Повозка, мимо которой он как раз в этот момент пробегал, внезапно опрокинулась и врезалась в боковину туннеля. Она жутко деформировалась от удара, и во все стороны брызнули металлические осколки и детали. Машина едва не придавила Магаса. Теперь он остался совсем один, слабый человек, стоящий подле трупа товарища и прижатый к изгибающейся, покрытой слизью стене. Корпус повозки продолжал деформироваться и приближаться к нему под ударами молотившего по ней солдата. Пасть твари не прекращала клацать, с когтей хрома стекали кровь и смазка. «Храни меня, золотой трон!» — пробормотал Лаврентий. И голос его был тих, словно субвоксное эхо.